Глава 5. Ветер перемен. Сегодня жителям стран, время в которых заморозили, очень сложно представить, что такое четвертая промышленная революция. Но поверьте мне, время остановить нельзя. Да, многим странам не повезло. Вместо того, чтобы развивать экономику, науку, технологии, правители этих стран делают все, чтобы вернуть времена мрачного, скучного, бессмысленного феодализма. Несчастные люди. Но, к счастью, в таких странах, как США, Китай, Европейский Союз, Япония, Южная Корея, наступило время четвертой промышленной революции. Значение этого явления на нашу с вами жизнь переоценить просто невозможно. Приведу для сравнения только один пример. Когда в мире началась вторая промышленная революция, 98% жителей планеты Земля работали в сельском хозяйстве, и продуктов питания хронически не хватало. Часто люди испытывали голод и умирали от голода, но когда наступило время машин, пришло время промышленного сельского хозяйства. И сегодня, как мы с вами видим, в сельском хозяйстве в мире занято всего лишь 2% населения планеты, и постоянно происходит перепроизводство сельскохозяйственной продукции. Только вдумайтесь, 98% людей, населявших планету, работали в сельском хозяйстве, и продуктов не хватало. Но людям на помощь пришли машины, механизмы, комбайны, и сегодня всего лишь 2% людей заняты в сельском хозяйстве, и при этом правительство часто бывает вынуждено оплачивать фермерам дотацию, чтобы они не разорились, потому что происходит перепроизводство продукции. Задайте себе вопрос, чем стали заниматься 96% жителей деревень, потерявших работу в полях и на фермах? Они все поменяли свою работу. Четвертая промышленная революция развивается сегодня с еще большим ускорением, чем предыдущая революция. Никогда еще люди на Земле не видели такой скорости развития науки, технологий, промышленности, как сегодня. Этот процесс футуролог номер один в мире, вице-президент по развитию корпорации Google, назвал сингулярностью. Сингулярность – это ускорение перемен, которое происходит с математической или геометрической прогрессией. Что является локомотивами, ускорителями современного прогресса? Таких драйверов несколько, и вы о них однозначно слышали. Я перечислю их не по важности, а просто в произвольном порядке. Первый ускоритель прогресса – роботы. До недавнего времени роботы уступали людям в производительности, точности и качестве труда. Сейчас все изменилось. Например, в Европе час работы робота при 50% загрузке стоит 2,7 евро. Час работы человека стоит от 10 до 20 евро. Роботы, в отличие от людей, не болеют, не бастуют, не требуют прибавки к зарплате или отпусков. Им даже не нужен свет. Роботы работают в темноте. Роботы повсеместно вытесняют неквалифицированную дешевую рабочую силу. Например, в Китае сегодня уже работает более 17 тысяч так называемых темных фабрик. Это фабрики, на которых отсутствуют люди. Всю работу выполняют роботы, поэтому цеха не освещены. Зачем тратить время и деньги на электроэнергию? Появление огромного количества роботов полностью меняет картину мира. Например, раньше международные корпорации выносили свои производства в страны с дешевой рабочей силой, такие как Китай, Вьетнам и так далее. Но если роботы могут шить кроссовки, собирать автомобили и телефоны намного быстрее, дешевле и качественней, чем люди, зачем тратить деньги на перевозку комплектующих и готовой продукции из далеких стран, когда можно наладить производство при помощи роботов в США, в Европе, в Японии, в Южной Корее? Соответственно, в странах с дешевой рабочей силой замедляется экономический рост, потому что развитым странам уже нет никакого смысла вкладывать в их развитие деньги, строить фабрики, создавать рабочие места. Это все можно делать уже на самих рынках сбыта, тем самым экономя на транспортных расходах. Только за последний год производство роботов возросло на 35%. Это очень серьезно. Второй локомотив, драйвер перемен, это блокчейн. Технология, которую сегодня нельзя подделать, взломать, изменить. Когда люди слышат слово блокчейн, они сразу думают, что речь идет о криптовалюте, но это не так. Блокчейн – это намного больше, чем криптовалюта. Например, сегодня в мире работает очень много нотариусов, которые заверяют своими печатями документы в различных сделках. В мире ближайшего будущего для нотариусов места просто нет. Почему? Если раньше, чтобы продать землю или другой ценный актив, нужно было ехать к нотариусу, платить приличные деньги, тратить свое время, то сегодня сделку на любую сумму с любым активом можно провести на платформе блокчейн. Кстати, мы слышали с вами о черных, нечестных нотариусах, то есть нотариусы могут что-то нахимичить, подделать, а блокчейн подделать невозможно. Уже сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах принята государственная программа перехода всех государственных служб на блокчейн, а это означает, что огромное количество нотариусов, клерков, чиновников лишатся работы. Блокчейн по своей значимости сравнивают с изобретением интернета. Управление государством, информацией, документооборотом, финансами на платформе блокчейн полностью перекраивает картину распределения рабочих мест. Сегодня, например, нотариусы сидят в своих уютных кабинетах и штампуют документы. Но завтра у всех них уже не будет работы, точно так же, как и очень большого количества служащих. Благодаря технологии блокчейн, сегодня повсеместно закрываются банковские отделения. Наверное, вы еще видите банкоматы в торговых центрах, аэропортах, но уже совсем скоро их не будет. Когда-то по всему миру были установлены телефонные будки или общественные телефоны. Вы подходили к такому телефону, доставали горсть монет, бросали и звонили в любую точку мира. Сегодня эти телефонные будки и городские телефоны исчезли полностью, потому что их заменили мобильники. То же самое происходит с банковскими отделениями, с банкоматами. Года через три все они практически полностью исчезнут, потому что платформа блокчейн позволяет человеку управлять своими активами, деньгами, документами со своего мобильного телефона. Еще один очень важный ускоритель – нейронные сети, искусственный интеллект. Скорость развития этой технологии невозможно отследить. Приведу несколько примеров. Когда-то считалось, что компьютер никогда не сможет выиграть партию шахматиста. Но потом мощные компьютеры стали легко переигрывать чемпионов мира. После того, как компьютеры стали самыми сильными шахматистами, многие консерваторы говорили, что в шашке Го у чемпиона мира компьютер никогда не может выиграть, потому что количество комбинаций в шашках Го стремится к бесконечности. Но вот наступило время, и компьютерная программа уже легко побеждает чемпиона мира по Го. Эту программу создавали долгие месяцы, а вот следующая версия программы на базе искусственного интеллекта научилась играть в шашки Го сама всего лишь за 2 дня, и она выиграла у старой программы с разгромным счетом 100-0. Хочу обратить ваше внимание. Первая версия искусственного интеллекта создавалась несколько месяцев. Ее тренировали люди, и для того, чтобы она стала сильнее человека, в нее были введены миллионы разных комбинаций партий. Следующая версия искусственного интеллекта натренировалась сама за несколько часов. Сама с собой сыграла миллиарды партий и разгромила предыдущую версию. Понятно, что сегодня искусственный интеллект еще очень примитивен, но сопоставьте скорость развития, оцените скорость прогресса. Искусственный интеллект уже сегодня ставит более точные диагнозы в медицине, искусственный интеллект уже сегодня управляет активами в десятки и сотни миллиардов долларов, искусственный интеллект сегодня помогает ученым делать открытия. Дело в том, что в современном научном мире каждый год публикуются сотни тысяч научных статей, и обычный человек просто физически не может их все прочитать и переварить, а искусственный интеллект это делает за мгновение. Искусственный интеллект уже сегодня управляет автомобилями, многие водители-профессионалы не понимают очевидной истины, скоро у них не будет работы. Они не могут представить, проанализировать и принять скорость развития искусственного интеллекта. А речь идет не о скорости, а об ускорении, о той самой сингулярности. Как повлияет искусственный интеллект на занятость в сфере автоперевозок? Первые грузовики, вооруженные искусственным интеллектом, уже ездят по дорогам, это реальность. Например, в Америке около 10 миллионов водителей, и они вне всяких сомнений вскоре лишатся рабочих мест. Но дело не только в водителях, но и в связанной инфраструктуре. Они же останавливаются в кафешках, чтобы поесть, снимают номера в гостиницах, чтобы поспать, пользуются другими сервисами. Исчезает профессия водителя, исчезают кафешки, мотели, парикмахерские, химчистки. Ученые посчитали, что в Америке переход автомобильного транспорта на автопилоты приведет к тому, что 10% населения страны потеряют работу. Я читал много отзывов водителей. Они смеются, считая, что их невозможно заменить. Они полагают, что это произойдет очень нескоро. Но мы с вами люди разумные. Мы вспоминаем вторую промышленную революцию, когда из 98% населения планеты, занятого в сельском хозяйстве, 96% потеряли работу. Они стали не нужны. То же самое произойдет во многих отраслях нашей жизни, потому что искусственный интеллект во много раз быстрее, мощнее, эффективнее, чем наш мозг. Следующий драйвер, локомотив, ускоритель перемен – это нанотехнологии. Приведу простой пример. Двое ученых из России, живущие в Англии, придумали самый прочный в мире материал – графен, за что получили Нобелевскую премию. Графен позволяет создать более мощные компьютеры, которые, соответственно, позволяют еще быстрее создавать более совершенные материалы. На этом примере очень хорошо видно, как один драйвер четвертой промышленной революции ускоряет другой и третий. Одно научное открытие, сделанное в области искусственного интеллекта, ускоряет развитие роботов, развитие компьютеров и нанотехнологий. Развитие этих отраслей ускоряет развитие искусственного интеллекта. Также ускорителем перемен является генетика. Давно уже не секрет, что ученые научились замедлять старение. Совершенно очевидно, что пользоваться такими препаратами смогут только богатые, обеспеченные люди. Поэтому все достижения в области продления жизни стараются скрывать, чтобы не вызвать возмущения бедных людей. Но это абсолютный факт. Очень скоро люди будут жить по 150, 200, 300 лет. Подчеркиваю, богатые люди, обеспеченные люди, что позволит им быть еще конкурентоспособнее и умнее. Также генетики научились прокачивать отдельные гены. Что это означает? Люди, у которых будут деньги, смогут прокачивать на уровне генов свою гениальность, креативность, раскрывать свои сверхспособности. Помимо увеличения продолжительности жизни, генетика открывает перед человечеством новые горизонты, новые возможности развития самого человека. Естественно, для тех, у кого есть деньги. Следующее направление развития в четвертой промышленной революции – это энергетика. Мы видим, как на наших глазах всю Землю покрывают солнечные батареи, ветровые электростанции. Пройдет всего лишь несколько лет, и аккумуляторы, которые являются сегодня сдерживающим фактором в развитии зеленой энергии, будут намного дешевле и намного эффективней. Такие открытия уже есть. И сейчас из научных лабораторий эти открытия переходят в массовое производство. Совершенствуется технология, снижается цена производства новых аккумуляторов. Как только аккумуляторы станут эффективнее и дешевле, а это уже считайте свершившийся факт, закроется огромное количество коптящих, дымящих, отравляющих воздух электростанций. Сегодня на Земле очень много пустынных мест, где ничего не растет и очень много солнца. Там будут установлены солнечные батареи нового поколения, которые, соответственно, тоже более эффективны и экономичны. Затем к этим местам будут подплывать корабли с аккумуляторами, перекачивать энергию и перевозить ее по всему миру. Сегодня главный источник энергии – это нефть. Огромное количество мегатанкеров перевозят энергию от мест добычи до мест потребления. Скоро эти танкеры заменят корабли с аккумуляторами. Это не фантастика. Это ближайшая наша с вами реальность. Я не буду в этой главе углубляться в детали. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что сегодня в развитом цивилизованном мире происходит четвертая промышленная революция, идет ускорение перемен, называемое сингулярностью, и драйверы, локомотивы этого ускорения следующие: роботы, блокчейн, энергетика, генетика, искусственный интеллект и нанотехнологии. Включите голову и посмотрите на эти перемены с точки зрения новых возможностей. Перемены – это всегда новые возможности. Когда система меняется, исчезают целые отрасли, умирают профессии, а освободившаяся энергия, деньги и время дают толчок к развитию новых профессий. Их осваивают новые люди, те, кто не боится перемен, кого называют белыми воронами, чудаками и сумасшедшими. Чтобы убедить вас окончательно, я приведу простой пример. Не так давно мы пользовались видео, аудиокассетами и CD-дисками. По всему миру было огромное количество магазинов, где продавали кассеты и диски. В каждом доме был плеер, который проигрывал эти самые диски. Производители оборудования зарабатывали на том, что создавали машины, технологические линии по производству дисков, кассет и по записи фильмов и аудио на эти носители. Другие производители выпускали плееры и прочие приспособления. В каждом магазине и магазинчике был отдел по продаже фотопленки. Буквально везде, на каждом вокзале, в каждом магазине можно было купить фотопленку. И фотоаппараты работали только на фотопленке. Но вот происходит революция, и мы начинаем передавать и покупать информацию без пленки, кассет и дисков. Всего лишь за один год умерла целая индустрия производителей фотопленки, оборудования, дисков, фотоаппаратов, фотобумаги. Соответственно, пострадало производство полимеров, из которых все это производилось. Мы с вами даже не заметили, как миллионы людей потеряли рабочие места. А теперь мысленно умножьте перемены на ускорение перемен, и вот мы с вами уже живем в мире, где огромное количество людей оказались за бортом корабля успеха, лишились работы и социального статуса. Их образование больше ничего не стоит, их дипломы можно просто выкидывать в мусорное ведро, потому что знания, которые они приобрели когда-то, уже никому не нужны. И одновременно, во время ускорения перемен, королевой всех профессий становится педагогика, взрослая педагогика. Сегодня необходимо переобучить миллиарды взрослых людей. Сегодня нужно научить думать по-новому миллиарды умных и трудолюбивых людей, научить их заново учиться не при помощи курсов, семинаров или устаревших книг. Пока эти книги пишутся и издаются, информация в них уже устаревает. Когда человек ее покупает, она еще пахнет типографской краской, но уже протухла. В ней нет ничего нового и полезного. Единственный способ помочь миллиардам людей – это ежедневные интеллектуальные тренировки. Четвертая промышленная революция открывает бесконечные возможности для интеллект-тренеров, представителей самой востребованной, уважаемой, высокооплачиваемой профессии 21 века. Не упускайте свой шанс. Вооружайтесь новыми знаниями, овладевайте новой профессией и создавайте свой успех в новой индустрии. Очень важное условие успеха – вкладывать усилия и время в будущие победы. Описав четвертую промышленную революцию, я хочу как можно больше времени посвятить нашему счастливому, позитивному, созидательному будущему. Не хочется вспоминать прошлое. В прошлом нет денег, нет новых возможностей. Да, есть уроки, есть опыт. Но намного интересней и для нас с вами полезней говорить о светлом, интересном будущем. Я человек из будущего, я человек будущего, я вижу наш мир иначе, я вижу его в развитии и прогрессе, я вижу, как уже завтра перед миллионами хороших, добрых, трудолюбивых людей открываются многомиллиардные возможности. А знаете почему? Мы с вами живем в самое интересное время ускорения перемен, мы живем во время больших возможностей. Как сказано в одной из величайших книг, и первые станут последними, и последние станут первыми. А чтобы нам с вами вырваться на новый уровень жизни, нам надо делать то, что до нас еще никто не делал. Я по себе знаю, быть белой вороной не очень комфортно, даже очень некомфортно. Но выбора у нас нет. Быть как все – это быть никем. Делать то, что делают другие – это значит обречь себя на серенькую, скучную, бессмысленную, ничтожную жизнь. Так что если хотите в жизни другого, надо начинать делать то, что вы раньше не делали. Надо начинать думать по-другому. Как говорил старина Эйнштейн, безумие – делать одно и то же снова и снова и ждать при этом разных результатов. Как минимум, надо делать что-то новое, необычное, странное для большинства людей, надо делать то, что еще никто не делал. С самого детства я знал, что построю компанию номер один в мире по стоимости, прибыли, надежности и уважению. На уровне сердца я абсолютно точно знал, что пришел в этот мир с важнейшей миссией – через интеллектуальное и нравственное развитие людей остановить уничтожение природы, прекратить самоуничтожение человечества. Я родился с этой важной миссией. Но знать свою сверхцель – это хорошо, а как к ней прийти? Нужен опыт, нужны разносторонние знания, нужна тренировка мозгов, нужна твердая воля. Я всегда знал, что у меня в жизни будет поздний старт, потому что сначала мне нужно было объехать почти весь мир. Тибет, Японию, Китай и многие другие страны. Мне нужно было найти великих мастеров и уговорить их помочь мне. Мне нужно было заслужить их доверие и заручиться их поддержкой. Вы же понимаете, Кому попало, истинные знания не передают, потому что знание обладает величайшей силой, и их можно использовать как на созидание, так и на разрушение. С самого старта в бизнесе я понимал законы стратегического мышления. Чтобы заработать большие деньги исключительно своим умом, нужно быть первым, то есть делать то, что другие еще не делают. В русскоговорящих странах был первым много раз, чтобы не быть голословным, перечислю. Я первым сам спроектировал и стал производить небольшой мощности полуавтоматические линии по производству чипсов для фермеров. Я первым сам разработал небольшие хлебопекарни. Их до меня на территории бывшего СССР не производили. С гордостью вам говорю, я построил более 2500 таких производств. Посчитайте, сколько новых рабочих мест на них создано и сколько вкусного, ароматного, свежего хлеба они выпекают. Я первым стал выпускать оборудование для пиццерий, выпустил 857 комплектов. Я первым создал первую франчайзинговую компанию. Я написал первую книгу по франчайзингу на русском языке «Франчайзинг. Путь расширения бизнеса». Я вместе с моим другом Игорем Лацановским первым стал выпускать квас в бутылках. Сегодня все выпускают такой квас, но мы были первыми. Я первым стал выпускать водку с защищенным качеством. Первым поставил свое имя на этикетку и лично гарантировал качество. Я первым в мире создал профессию интеллект-тренер. Я создал первую в мире взрослую педагогику. Я первым в мире создал онлайн-систему SuperJump, развивающую интеллект, позитивную энергию, дивергентное мышление. Это первая в мире гимнастика для ума, рассчитанная на всю жизнь человека. Я первым в мире создал интеллект-клубы и само понятие регулярных интеллект-тренировок. Я первым в мире разработал стратегию спасения природы от уничтожения через интеллект-тренировки, через интеллектуальное и нравственное развитие человека. Я первым в мире показал, что причина самоуничтожения находится в наших головах, и причина это невежество. Мы убиваем природу, тем самым мы убиваем наших детей и внуков. Мы не понимаем, что творим. Я создал лучшее лекарство от самоуничтожения человечества – SuperJump. Я с коллегами, друзьями и партнерами создал новую 3-триллионную индустрию International Network of Intellect Clubs Winners Academy. Я первым в мире по принципу синергии и гармонии соединил сверхцель как педагогический прием плюс франшизу плюс MLM плюс мерчендайзинг плюс самую эффективную бонусную программу, что дает лидерам-педагогам возможность стать первыми в мире долларовыми миллиардерами. Вы только вдумайтесь в мои слова. Впервые в мире у обычных людей появилась возможность развиваться самим, делать самое доброе дело, помогать людям и стать долларовыми миллиардерами. Не скрою, что я горжусь собой, но не хвастаюсь, а привожу эти примеры только с одной целью, чтобы вы поняли, увидели, почувствовали сердцем всю силу нашей новой индустрии, всю важность сверхдела, которое мы делаем с самой дружной международной семьей интеллект-тренеров по всему миру. Скорее всего, впервые в жизни у вас есть реальная возможность развиваться самому, помогать развиваться другим людям, строить дружную международную команду и оглушительная барабанная дробь, стать долларовым миллиардером, оставив добрый след в истории. Знаю, вы сейчас слушаете и думаете: «Да он сумасшедший. Эй, Довгань, ты что там куришь? Я никогда не стану долларовым миллиардером, я никогда не оставлю след в истории, я же обычный человек». И вот здесь вы не правы. Случайности не случайны. Вы думаете, из миллионов книг эта книга попала к вам случайно? А ну-ка подумайте, что означает слово «случайно»? Оно означает, что сошлись лучи. Это все то, что вы притянули к себе своими желаниями, мечтами. Эта сумасшедшая книга – ответ на ваш запрос во Вселенную. Не верите? Но пройдет время, и вы все поймете. Как говорил Стив Джобс, только сумасшедшие верят в то, что они могут изменить мир, именно они его и меняют.